А это люди неверующие. Это люди, которые Богу служат, которые думают, что служат Ему. Вот. И я еще раз перечитываю. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». Что сегодня можно говорить? Кто сегодня обрезанный, не обрезанный? Плотские христиане. Есть плотские, и есть духовные. И одни с другими, у них очень часто стычки бывают. Но то, ну, стычки, наверное, не то слово. Вообще их не должно быть как таковых. Но противостояние, да, обрезаны и не обрезаны. Сегодня мы понимаем, что такое обрезаны. Очистил Господь. Поотнимал эти мирское мышление, вот эти желания, мирские похоти, обрезал. И часто действительно приходится обрезывать, это больно бывает. Обрезаны и не обрезаны. А что тут говорить такого? Все так делают. Моя мама с папой там где-то дружили 2 года, целовались, и мы так. Ну, я немножко так это сам. А что тут такого? А то есть любодеяние называется. Необрезанные. Необрезанный разум, необрезанный ум, необрезанные чувства, необузданные. Вот и все. И Павел говорит, и вообще, если сегодня говорить, то вот то, что мы читаем, это написано, в первую очередь, для нас, это не для мира написано. Они не читают наших книжек. Это написано для нас написано. Да и вообще, это не мои, так сказать, исследования. Но когда мы читаем послание к Коринфянам первое, то вы помните, там написано, то говорит, для нас написано. Наставление нам. Чтобы мы помнили вот эти образы, читали и рассуждали. Вот, куда Господь вел, а вот куда попали. А почему? А потому что, говорит, не хотели верить. Не хотели, и все. Шли своими путями. Бог вел, но так и не дошли. Не потому, что Бог не хотел довести, а просто пали костьми в пустыне. Каждое было свое место, где похоронили. И не хотели отказаться. И при всем том благе, который Господь делал, из того поколения, вы помните, которое вышло из Египта, 2 человека вошли и молодежь. Вошла, конечно, миллионная армия, но это была молодежь. А те, которые выходили, они пали костьми в пустыне, которые бунтовали. Это, говорит, для вас написано. Чтобы, говорит, для нас написано, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корости. Вот почему, говорит, некорыстолюбив должен быть. Чтобы учил Слово Божие. Несмотря на то, заплатит или не заплатит. А здесь вот, а это уже корость. Может быть, ну, сегодня для нас оно так и не звучит резко. Сегодня очень мало тех братьев, которые где-то на содержании находятся. Ну, а вообще-то Библия предупреждает об этом. Что, что бы там ни было, но если ты взял учение это, если ты служишь Богу, то и служи Ему. Чтобы не было никакой нечистоты. И, ну и, наверное, надо действительно иметь слово в устах, чтобы заграждать уста. А это непросто. Вы когда-нибудь пробовали заградить уста, если кто-то начинал кричать, ну хотя бы дома? О, это не так-то просто. Да приходится иногда молчать, покуда не выговорится. И тогда уже что-то вставить. А вот он говорит, заграждать уста надо. А чем? А для этого надо очень четко понимать вот эти вещи. Вот тут ты не прав, вот так написано, вот так должно быть. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча чему не должно. И, наверное, все-таки это сознательно. И есть, когда несознательно. Хотя вообще то неправда есть неправда, сознательно, она несознательная. Вообще в конце концов какая разница? Но для человека есть разница. Учачему не должно из постыдной корости. Значит, или сознательно понимает, что я теряю, если я так буду говорить, или вообще корость уже глаза закрыла совсем, уже и не понимает, что делает. Но Писание говорит, насколько вот это опасное явление, корость. То есть и всего извлекать выгоду. А такое бывает часто. Я когда-то помню, ну это уже давно было, и уже этих братьев и нет. Если бы даже назвал их имена, то это никому ничего не скажет. Когда-то помню, надо было мне что-то перевести. Ну и знаете, я был пастором. Ну и вроде с пастора брать деньги, когда я всегда вроде неудобно. Ну и вещи за даром не хочется. Иногда мы в такой обстановке получаемся. И я звоню одному брату, говорю, я на самую искренне говорю, я заплачу, что мне надо вот перевести что-то туда. Он сюда, туда, сюда. Ну ладно, я подумаю. И ночью мне снится сон. Я ему, значит, говорю, называю по имени, ты мне привези, он мне отвечает. Я, говорит, везу туда, где мне выгодно, где будет доход. И потом я не поеду. Ну, думаю, ну я ж тебе обещал заплатить, ну ладно. Ну, вот иногда получается, какой-то стыд тут такой ненормальный. Ну, правильно. Если, допустим, я епископ, пастор, я ж понимаю, тебе есть надо что-то. Я ж заплачу, но вроде неудобно. Но взять деньги и так ехать не хочется. И получается не так. Корысть. Я, говорит, еду только туда, где мне выгодно. Я сразу понял. Я сразу понял, что он не поехал. Он не поехал. Я ему ничего не сказал. Ну ладно, нашел другое место. Вот насколько часто вот корысть. Она часто владеет людьми. Хотя я не назвал, что если уже мне делать, то не надо. Я совсем этого не говорю. И я далек от этой мысли, чтобы что-то требовать. Но просто я понимаю, иногда люди вот из корости, они не могут сделать вот как положено, как надо. Потому что она имеет сильное влияние. Они развращают целые домы, учачему не должно, из постыдной корости. И из них же самих один стихотворец сказал, я читаю 12 стих, «Крытяне всегда лжецы, злые живеры, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. Знаете, и это стихотворец, который писал о крестьянах, хотя я понимаю, это был неверующий человек, но он хорошую оценку дал. Но вот здесь есть слово «всегда». Я вначале говорил об образе мышления, об образе жизни. То у них вот это было. Всегда лжецы. Злые зверы, утробы ленивые. Это было их образом в жизни, образом мышления. Это не было каким-то искушением единичным. Потом просветлело разум, все, Господи, а что ж я делаю? Да зачем же я так делаю? Это был образ жизни. А вот всегда. Я недавно столкнулся с одним таким явлением. Образ жизни, я говорю. Вот тут образ жизни. Если что-то единичное, ну ладно, может быть. Но если уже это у меня образ жизни, плохо. Значит, что-то надо перестраивать коренным образом. Недавно мы посетили одну церковь такую небольшую. Ну, там как-то один брат сидел, молились все, а он не пошел ни молиться, ничего, его зовут. Говорю, зачем вы его зовете? Ну, не надо ему, значит, не надо человеку. И он мне брату вот рассказывает, говорит, знаешь, интересный человек. Говорит, один из братьев, говорит, уже не ходит на собрание. Он, говорит, вот нашел его как какую-то точку, чтобы вымещать что-то свое. Он, говорит, вот пилил, говорит, покуда он не перестал ходить в собрание. Говорит, две, говорит, недели потерпел и нашел следующего брата. Уже на того обратил внимание, уже, говорит, пилит. Это образ жизни. Вот ему надо кого-то пилить, попросту говоря. Ему надо кого-то давить, кого-то. Говорит, нашел, говорит, выжил это. Говорит, ну, думаю, ну все, ну пошел ты быть. Нет, вот он нашел другого. Уже это, говорит, начинает жаловаться. Что с ним делать? Образ жизни. Кричание, еще раз повторяю, всегда. Вот это слово «всегда». Если было иногда, бывает. Ну ладно, чего не бывает? Со всеми бывает. И Моисей уже на что был кратчайший из всех человеков? И то вывели из себя, помните? Они, говорят, огорчили дух его, и Моисей погрешил устами своими, и Господь сказал ему, ты не войдешь в обетованную землю. У вечно святую, конечно, он вошел, а на земле потирал. И когда он стоял там на границе и просил, Господи, дай себе, говорит, нет, даже не проси. Даже не проси. Посмотри своими глазами, и туда ты не войдешь. Вы не явили святости, увод миры вы. И туда ты не войдешь. Иди и умри. Ну, мы знаем, конечно, он на горе Преображения явился, но вот на земле потирал что-то вот. Но, наверное, тоже важное было для них в то время. Поэтому, ну, было у Моисея, у всех было что-то. Но это ж не всегда. Поэтому, если у вас что-то иногда бывает, но не всегда, ну, то не надо опускать руки, все бывает. Но если это правило жизни, тогда уже надо все менять коренным образом, потому что это к катастрофе приведет духовный. Они говорят, всегда. Свидетельство все справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Ну, как вам это нравится? Чтобы строго обличали? Все хотим, чтобы были здравы в вере, правда? Я думаю, что сегодня скажут, поднимите руки, кто хочет быть здравым в вере. Наверное, все подняли бы. А кто хочет, чтобы строго обличали? Ну, наверное, тут уже кто-то поднял бы искренно, а кто-то и подумал бы. А строго обличай, это, знаете, это неприятные вещи. Это неприятное. Это кто-то вот напрямую, прямо тебе говорит в глаза, вот, вот то и то, то и то, то и то. И даже если это правда, то это горько бывает. Если неправда, ну, к сожалению, у нас еще горче бывает. Как это так? Неправильно. Но это уже дело нашего характера. Когда-то кто-то жаловался, что вот на меня несправедливо и так далее, и так далее. Я ему задаю вопрос. Слушай, так вот ты говоришь, что тебе говорили то, другое, третье. Ну, ты подумал, вот это правда. Говорит, нет, так это неправда. Я говорю, так что ты тогда огорчаешься и плачешь? То он грешник, он на тебя, то пусть он плачет, а ты чего плачешь? Получается наоборот, ты святой, он грешник, святой плачет, а грешник смеется. Такое бывает часто. А почему мы плачем? А потому что задевается наше «я». Оно у нас у всех иногда есть, у кого больше, у кого меньше. Если бы его не было, ну и что говорят? Ну пусть говорят. Говорят, на чужой роток не навесишь платок? Ну, хочет говорить? Ну, говорит. А что ты сделаешь? Ну, говорит. Но нам, конечно, обидно, больно. Конечно. С другой стороны, ложь, она есть ложь. Она сама по себе неприятная. Не будешь от этого радоваться. Но уже и разбиваться окончательно не стоит, потому что это же неправда. Но, к сожалению, вот так вот бывает. Почему? А потому что у нас самих есть недостатки вот эти. И вот это неправда чья-то наталкивается на мою неправду. И получается, раскис весь. Больно, тяжело. Поэтому пусть Господь благословит нас, что мы были здравы в вере. Может, я кого-то обличил и сейчас. Ну, для того, чтобы были здравы в вере. Кто-то хотел, чтобы поддержал его. Ты там держись. Да, а я сказал, ты виноват. Вот и что, говорит, добавил, поднял масло в огонь. Ну что, ну а что? Ну так и есть. Если с этой точки зрения поглядеть, то ну ж так и есть. И потому, говорит, зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на что? На того, что тебя обидели. На то, что обиделся. Я не раз повторял, еще не раз повторю, когда говорят вот про эти обиды, я говорю, ну, то, что вы два сапога пара, только один правый, другой левый. Ну, ты прав, он не прав, уж одинаковый. Он обидел, а ты обиделся, потому... Наверное, мы для этого и исследуем Писание, чтобы поглядеть на себя прежде всего. Потому что я могу сегодня о ком-то говорить? Кого я могу сегодня видеть? Я вообще внутреннего мира не знаю. А вот когда слово Господне говорит, ну, то я ж проверяю себя, прежде всего, я говорю. Если я говорю, то я прежде всего себе говорю. Я уже через себя пропустил. Я понимаю, что это так. А потому, если я понимаю на себе, что это так, то я вполне могу сказать и другому, что это так. Может, где-то нюанс какой-то будет, но на самом деле это так. Поэтому пусть Господь нас благословит уже без десяти. Мы будем молиться за все, благодарить Господа. И пусть милость Господня будет с нами.